Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня в этой передаче мы продолжим с вами чтение второго тома повести «Свет с небес». Это будет часть вторая. Катя Бантум всегда клала почту Иосифа возле телефона. Когда Иосиф вечером вернулся с работы, его ждало письмо от мамы. После ужина он тотчас ушел в свою комнату, пододвинул стул к окну и стал читать. «Мой дорогой Иосиф, прежде чем я приступлю к своим делам, хочу тебе сначала написать. Вечером мы снова были в гостях у семьи Вильямс. Мы у них обедали и опять немного ближе познакомились. Проповеди брата Коллинз становятся все содержательнее и интереснее. Помаленьку Ловел и Виргиния знакомятся со своими ровесниками и заводят новую дружбу. Отец вчера вечером на молодежном впервые сказал слово. Он говорил на тему «Верные признаки апостольского служения». При этом он упомянул также любовь, терпение, понимание. Иосиф, он говорил так чудесно. Но если бы он... Ах, Иосиф, ты же знаешь его. Пожалуйста, молись за него. Я знаю, ты не откажешься за него молиться». Виргиния в школе хорошо справляется со всеми заданиями, но никак не может дождаться, когда же она станет самостоятельной. Я бы охотно снова немного побочно зарабатывала, чтобы купить ей несколько платьев и пальто, но пока такой возможности не представилось. Рада, что ты съездил к Кирни и что работа в винограднике тебе нравится». Мне, конечно, интересно было бы узнать о твоем первом разговоре. Я весь вечер думала о тебе и молилась. Я немного помню Делорис. Она была очень скромной девушкой, когда мы оттуда уезжали. Одно я знаю точно. Если она похожа на свою маму, то из нее получится когда-нибудь хорошая жена. Таких сейчас мало встретишь». Пусть Господь благословит твое желание, и я буду каждый день за вас молиться. Отцу это знакомство не особенно понравилось. Но не могу тебе точно сказать, почему. Виргинию это очень рассердило. Она и Ловел считают, что ты сделал правильный выбор. На последней неделе у меня была богатая почта. Может, ты знаешь, что жена Бантума мне тоже письмо написала? Я так рада, что она тебя полюбила. Отец планирует в конце этой недели отправиться в Чикаго с очередной партией скота. Несколько недель тому назад он уже был там. Ловел тоже горит желанием научиться ездить верхом на коне, но отец считает его еще маленьким для этого. Твоему брату тебя очень не хватает. Передай, пожалуйста, твоей хозяйке, что я очень обрадовалась ее письму и в ближайшие дни напишу ей ответ. Отец говорит, что я слишком много почтовых марок трачу. Но эта переписка с друзьями для меня действительно имеет большое значение. Я радуюсь каждому письму, особенно от тебя, Иосиф. Только ты будь осторожен в своих письмах домой. Я думаю, мой дорогой, ты меня понимаешь. Я могу только пожелать, чтобы однажды многое изменилось. Но в данный момент я не могу тебе что-то конкретно о Делорис написать. Я бы с любовью приняла все. Но лучше будет, если ты в будущем о ней пока не будешь больше упоминать в письмах. А теперь... Мне пора браться за мою работу, и в первую очередь помыть посуду после завтрака. Кажется, сегодня будет очень жарко. Вчера вечером я перечитала 92-й псалом о том, что и в старости можно быть плодовитым во славу Божию. И я захотела поделиться с тобой своими размышлениями. Чему научишься в юности, во что уверуешь, за что берешься и что отстаиваешь, это тебе и в старости поможет добрые плоды приносить. Что может быть более привлекательным в человеке, чем и в старости быть жизнерадостным и счастливым? Да сохранит тебя Господь, мой любимый сын Иосиф. Прошу тебя, молись за всех нас. С любовью, твоя мама. Иосиф сложил письмо и склонил голову в молитве. Обычно в это мгновение он видел перед собой лицо мамы, которая его везде сопровождала, которая смотрела на него из темноты вечером, когда он ложился в свою постель, улыбалась ему утром, когда он вставал, подбадривала его днем во время работы. Это милое, немного печальное лицо его мамы, которая умела снова и снова вселять в него мужество и уверенность, что все будет хорошо. Ведь свет с небес его охраняет. Было воскресное утро. Иосиф как раз остановился у вешалки, чтобы надеть куртку, когда к нему подошел Герберт, второй проповедник в общине, и сказал: «Мне бы хотелось несколько минут с тобой поговорить, Иосиф». «Охотно», – отозвался Иосиф. Они прохаживались туда и обратно на церковном дворе. Первым начал разговор Герберт. «В конце следующей недели я буду проповедовать в одной маленькой шахтерской общине. Это около 40 километров по направлению в Астерлов. Я хотел бы тебя спросить, может, у тебя есть желание поехать со мной?» «Это предложил брат Грисли. Что ты по этому поводу скажешь?» Иосиф раздумывал всего несколько секунд и тут же ответил: «О, я с радостью поеду с вами. Когда вы должны ехать?» «Я планировал выехать в пятницу на рассвете и вернуться в понедельник вечером». Мысли в голове Иосифа перебивали одна другую. «Делорис, виноградник, как ему быть?» «Но такое бывает не каждый день». Никто и никогда еще не делал ему такого предложения принять участие в миссионерской работе. Почему брат Грисли остановился именно на нем? В общине было столько много молодых людей. «Да, меня это очень интересует», – наконец сказал Иосиф. «Большое спасибо, брат Герберт. Могу ли я завтра вам позвонить, чтобы дать окончательный ответ?» «Хорошо, Иосиф. Только не тяни с ответом дольше, чем до завтра. Если ты не поедешь, мне надо спросить кого-нибудь другого. Но я надеюсь, что ты сам решишься поехать». Открывается нам не только через различные чудеса природы, но и через красоту человеческой души. И в каждом человеке живет мечта найти эту родную душу, желанную пару. И Иосиф искал ее. Такой его мечтой стала Делорис Бейс. Хотя она совсем не старалась казаться идеальной. Она не окружала себя каким-то особенным ореолом таинственности, не модничала. Она была очень скромна. Чистая красота ее сердца отражалась, как в зеркале. Она без колебаний и смело говорила о своей духовной жизни. Это Иосифа подбодрило по-новому отнестись к вопросу о воле Божьей в его жизни. Спросить, что хочет он, куда хочет вести его рука Божья. Ему нравилось, как это делает Делорис. Снова зазвучали в нем молитвы, которые он некогда произнес в дровянике сарая. Иосифу также вспомнились его обращения к Богу в холодном, еще не отопленном помещении школы. Эти воспоминания укрепляли его веру. В дверь коротко, но сильно постучали. Золбантум быстро встал и пошел к дверям. Перед ним стоял человек средних лет. Он коснулся шляпы и спросил. «Господин Бантум?» «Да, это я». «А Иосиф дома?» Резко спросил незнакомый посетитель. «Нет, его еще нет. Вы не могли бы сказать, где он?» «Ну, я думаю, он на вечернем собрании. Я ему одолжил своего коня. Обычно он примерно в это время возвращается домой». Зол посмотрел на часы. Мужчина, все еще стоявший за дверью, откашлялся. Он, казалось, был рассержен. «Я его послал сюда виноградник обрабатывать, а не по собраниям разгуливать. Я...» «Вы, господин Армстронг? Да вы входите!» Вспомнил Зол о своем долге гостеприимства. «Входите же!» «Я уверен, что Иосиф с минуты на минуту должен вернуться. Он никогда не задерживается так долго. У вас хороший сын. Да вы садитесь, садитесь. Как вы добрались?» «Я возвращаюсь из Чикаго. Я отправил туда партию скота, а теперь хотел разок взглянуть, как здесь дела идут». «Понимаю, понимаю. А вот, наверное, и Иосиф». Иосиф невольно вскрикнул, когда увидел в комнате Бантумов отца. «Здравствуй, отец. Когда ты приехал?» «Да вот, только что. Я был в Чикаго и подумал, поеду-ка разок сюда да посмотрю, как здесь идут дела?» «Я убежден, отец, что виноградник тебе понравится». Видно было, что Иосиф старается быть вежливым с отцом. «Что, я поймал тебя на месте? Да?» Беннет в упор посмотрел на Иосифа. Хозяйка Катя, которая уже спала и была разбужена стуком в дверь, через приоткрытую дверь спальни услышала доносившиеся из зала голоса. Она вскочила с кровати и теперь, затаив дыхание, слушала. Что это за человек? Не слышно было ни смеха, ни шуток, что так привычно для Зола. «Ты, конечно, здесь переночуешь, отец?» Спросил Иосиф. По тону его голоса было слышно, что он не уверен в этом. «Ночью я, наверное, немного смогу увидеть виноградники, а? Может, ты выделишь мне половину твоей кровати? Беннет произнес это без тени улыбки. Его суровое лицо не изменило своего выражения. Конечно, ты можешь переночевать со мной. Я позабочусь о лошади. Ты можешь уже пойти в мою комнату. Наверное, устал с дороги. Я думал, что ты уже давно спишь. Беннет наградил сына леденящим взглядом. «Вы уже ужинали, господин Армстронг?» Включился в разговор Зол, совершенно растерявшись. Этот неожиданный посетитель своей затаенной глубокой озлобленностью вселил в Зола определенную неловкость. Иосиф был так счастлив, когда вошел в дом, а сейчас, выходя, чтобы покормить и напоить лошадь, он выглядел совсем иначе. Его как будто подменили. На лице его была такая грусть, какой Зол в нем еще никогда не видел. «Да, я в городе покушал», — поблагодарил Беннет. «И как давно это уже продолжается, господин Бантум?» «Что вы имеете в виду, господин Армстронг?» Не понял Зол вопроса. «Ну, что он по вечерам так долго пропадает? И сколько он платит вам за то, что вы ему для глупых проделок коляску даете?» «Платит?» Зол добродушно рассмеялся. «Я за это от него никакой платы не жду. Я сам ему предложил мою одноколку. Он меня об этом не просил. Знаете, это для нас радость, что ваш сын у нас живет. Моя жена все для него готова сделать. Да и работает он все время как лошадь, не давая себе отдыху ни на минуту, господин Армстронг. И если урожай винограда будет невысокий, то уж, конечно, не по его вине». Беннет слабо улыбнулся. Его мрачное лицо немного повеселело. «А вот и Иосиф вернулся. Если я вам больше ничем не могу быть полезен, то желаю вам спокойной ночи. Мы увидимся завтра утром за завтраком». «Спокойной ночи!» Иосиф проводил отца к себе, включил ночник и закрыл дверь. «У меня хорошая комната, да?» Иосиф подвинул отцу стул. Беннет ничего не ответил. Он встал во весь рост, выпрямился и, сложив руки на груди, сказал: «Ну, посмотри-ка на меня, молодой человек. Я приехал сюда, чтобы тебе сказать, что мне не нравится, что здесь происходит». «Что ты имеешь в виду, отец?» Иосиф не осмеливался сесть, пока отец стоял. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Я тебя сюда отправил, чтобы ты ухаживал за виноградом. Разве ты можешь свою нормальную работу выполнять, если у тебя в голове другие мысли? Итак, с какой девушкой ты сегодня разговаривал?» «С Делорис, отец». «Делорис. Делорис Бейс», — презрительно произнес он. Иосиф покраснел до корней волос. В голове его словно что-то перевернулось. «Это что, та лучшая, которую ты можешь себе найти?» «Я не знаю, отец, чем она тебе не нравится». «Ты не знаешь? У тебя что, глаз нету?» «Но, отец, как можешь ты такое говорить? Ты же Делорис уже несколько лет не видел. Она чудесная христианка, хорошо воспитанная, приветливая, скромная, и, в общем, она...» «Чудесная? Еще что! Она, конечно, свою красоту от отца своего унаследовала. Я хочу, чтобы ты женился на девушке с Запада. Вот в чем причина и зачем я сюда приехал. Но, отец, я в этом усматриваю еще и волю Божью. Что ты в этом еще понимаешь? Отец, если мама мне правду сказала, а я верю, что оно именно так и есть, то ты в мои годы был уже женат? О, ты мне будешь еще указывать, юнец! В раздражении закричал Беннет, весь покраснел. Когда я был в твоем возрасте, у меня было больше ума. И я нашел себе девушку. Нет, Иосиф, скажи мне, почему тебе на Западе не выбрать себе невесту, которая происходила бы из зажиточной семьи? Что ты имеешь в виду, отец? Не притворяйся глупым. Что у этих бейсов есть? Ничего. Я считал бы это за позор, если бы мой сын взял себе жену из такой семьи. За позор? У Иосифа подгибались колени. Он чувствовал себя жалким и больным. Глаза его наполнились слезами. Ему казалось, пол поплыл под его ногами. Да, позор и ничего другого. Если я женюсь, я не хочу брать на себя такую вину, жениться только ради ее денег. Любовь и деньги порядочнее и достойнее, чем любовь и красота без денег. Жестко подытожил Беннет. А мне, отец, это видится совсем не так. Я верю, что Господь покажет мне в этом свою дорогу. Это я говорю тебе вполне серьезно, отец. У Иосифа дрожали губы. Он с трудом сдерживал себя. Я уже в продолжении многих месяцев молюсь об этом. И Делорис мне нравится все больше и больше. Мне все нравится в ней. И ее поведение, и ее внешность. Мне уже многие люди в церкви сказали, какая она хорошая христианка. Два раза, когда я разговаривал с ней, это были самые счастливые минуты в моей жизни. И чтобы ты знал, я получил от нее много в духовном смысле. Если это и дальше пойдет такими темпами, то ты скоро превратишься в суперхристианина. Будет лучше для тебя, если ты сделаешь так, как я тебе сказал. Остановись в этих своих делах, пока не поздно. Тебя, кажется, уже довольно глубоко затянуло. И я требую, чтобы ты мне пообещал, что больше ни разу с ней не встретишься. Отец, отец, ты не можешь от меня этого требовать. Ты не знаешь, что она для меня значит. Если бы ты мог знать, не говорил бы такое. Я уверен, что меня так Бог ведет, и это для меня свято. Я это не могу так просто отбросить. Твой отец разве тебе предписывал, кого ты имеешь право полюбить, а кого нет? Эти слова совсем вывели из равновесия Беннета. На некоторое время в комнате установилась напряженная тишина. Часы в зале пробили 12. Больше всего Беннету хотелось сейчас отвесить своему сыну хорошую трёпку. Но Иосиф был уже выше его ростом. «Это что значит, ты отказываешься мне подчиниться?» «Ты действительно требуешь, отец, чтобы я тебе такое пообещал?» Иосиф чувствовал себя совершенно обессилевшим и оцепеневшим. «Ты же хочешь быть послушным сыном? Или...» «Я тогда Маккракену сказал, что ты всегда был послушным. Теперь у тебя есть возможность это доказать, и пойдешь спать». Ты мне можешь сказать, откуда у тебя взялся новый костюм?» Беннет сделал такое движение по направлению к Иосифу, как будто хотел сорвать с него одежду, но вовремя остановился. «Хозяйка Катя дала мне его», — сказал Иосиф печально и трясущимися руками расстегнул куртку. Он последний раз плакал, когда в день своего отъезда прощался с мамой. Но сейчас на него снова нахлынули воспоминания детства, когда отец его безжалостно избивал. Он себя часто спрашивал, приходится ли другим мальчишкам тоже так много плакать, как ему. Теперь-то он из этого возраста вышел. С того самого дня, как он переступил порог дома Зола Бантума, жизнь его совершенно изменилась. Не было больше повода для слез, и новые радости, которые он получал в общении с Господом, залечивали раны, причиненные постоянной критикой и жесткостью его отца. Неужели ему всю жизнь нужно быть мишенью своего отца? Глаза его горели огнем. Ему очень не хотелось, чтобы отец видел его слезы. Но он просто не мог сдержать себя. Человек, который вообще-то должен быть его лучшим другом, ранил его в самое сердце. «И кто это Катя?» Сердито кричал Беннет. «Тш, отец! Она могла тебя услышать. Это госпожа Бантум, жена Зола. Этот костюм их умершего сына». «Еще чего не хватало! Я бы на твоем месте постеснялся его надеть! Тебе нужно было выпрашивать себе одежду умершего?» «Я их не выпрашивал». Иосиф пересек комнату и повесил куртку в шкаф. «Отец, ты устал. Давай пойдем спать. В какое время ты завтра должен ехать?» «Это зависит от того, как здесь будут обстоять дела», — отвечал Беннет, развязывая ботинки. «Я в тебе глубоко разочарован, Иосиф, чтоб ты знал. Я никак не могу согласиться с тем, чтобы ты выбрал себе одну из дочерей Бейсов. Ты даже додумался написать об этом домой. И теперь уже Ловел и Виргиния об этом узнали. С этого времени я первый буду читать твои письма, и если в них будет что-то, что не следует знать твоим брату и сестре, то я их сожгу. На Западе много девушек и гораздо красивее, чем Деларис. И, пожалуйста, не притворяйся, что ты меня не слышишь, Иосиф. Я говорю тебе всерьез, слышишь?» «Если ты не прервешь эту связь, мы снова переедем сюда. Я возьму на себя виноградник, а ты отправишься назад, к коровам. Надеюсь, мы поняли друг друга. Итак, можешь ли ты пообещать мне, что все это прекратится?» Иосиф уже попадал в подобную ситуацию. Тогда мама вступалась и выручала его. Но сегодня вечером ее рядом не было. Он поднялся и посмотрел своему отцу прямо в глаза. «Нет, отец, я тебе этого обещать не могу. Если ты моей работой в винограднике недоволен, то помни, что скоро мне будет 21, и я могу найти самостоятельную работу и сам себя прокормить». Иосиф перевел дыхание. Никогда еще он так не разговаривал со своим отцом. Он никогда на это не отваживался. Он всегда в страхе покорялся ему. Но сегодня он стоял перед ним, сильный и спокойный. Он почти жалел этого человека, плененного безжалостностью, бесчувственностью и материальной заинтересованностью. Были ли у его отца когда-нибудь приветливые мысли? Мог ли он сочувствовать кому-нибудь? Знакомы ли ему вообще настоящая любовь и уважение к людям? Затаённый гнев отца теперь вылился в откровенную ярость, но Иосиф больше не отвечал ему ни слова. Отец и сын, не говоря больше друг другу ни слова, готовились ложиться спать. Беннет уже храпел, когда Иосиф еще стоял на коленях перед кроватью, закрыв ладонями лицо. Он не чувствовал в себе вины, и чем дольше он молился, тем больше успокаивался. Сердце его наполнил такой покой, что даже храп отца ему не помешал заснуть. На следующее утро Беннет появился к завтраку тщательно выбритый и безупречно одетый. Он, улыбаясь, покровительно потряс руки хозяйки Кати и сделал несколько приветливых замечаний о погоде, похвалил это лето. Он, не стесняясь, накладывал себе еду и даже несколько раз позволил себе рассмеяться. «Если бы Катя не слышала собственными ушами, как он вечером по приезду разговаривал с сыном, а потом позже этот громкий и резкий спор в комнате Иосифа, она бы не поверила, что это тот же самый человек, который вчера так поздно постучался в их двери. Не Катя, ни Зол не могли в этот вечер заснуть, пока в доме все не успокоилось. Иосифу вспомнился разговор с Делорис об искренности человека. Иосиф, конечно, был рад, что отец предстал перед бантумами таким веселым. Но этот слой вежливости и приветливости, которыми отец прикрыл свои настоящие чувства, был так тонок и прозрачен, что Иосифу становилось неловко. Он совсем мало ел, и лицо его оставалось серьезным и замкнутым. «Ты должен как следует кушать, Иосиф!» с материнской заботливостью сказала Катя. «Большое спасибо! Все очень вкусно!» «Не могли бы вы мне налить еще стакан воды?» обратился Беннет к хозяйке дома. Та подскочила, чтобы исполнить его просьбу, но в спешке разлила несколько капель на его рукав. «О, это не страшно, не беспокойтесь!» Засмеялся Беннет и промокнул воду салфеткой. «О, не беспокойтесь, ничего страшного! Не ошибается тот, кто ничего не делает!» Продолжал он и вдруг осекся, встретившись через стол со взглядом Иосифа. После завтрака отец с сыном отправились в виноградник. Они шли молча. Было раннее утро, но солнце уже неимоверно палило, и на лбу выступили капельки пота. Беннет то и дело вытирал лицо, может быть, даже чаще, чем это нужно было. Они прошлись по первым двум рядам виноградника и по средней, более широкой, вернулись обратно. Иосиф шел впереди, изредка давая короткие пояснения. Он видел по выражению лица отца, что он доволен, но тот не обронил ни одного слова похвалы или признания. Губы его были, как обычно, крепко сжаты. Только иногда он что-то ворчал себе под нос, что должно было обозначать удовлетворение. Иосифу эти звуки были знакомы с раннего детства. Их отец издавал всегда, когда пахло деньгами, и только тогда. «Приветствую вас, господин Армстронг!» Мужчина верхом на красивом вороном коне неожиданно появился перед ними на горке. «О, здравствуйте!» – помахал ему Беннет в ответ. «Именно с вами я и хотел поговорить. Есть у вас немного времени для меня?» Господин Маккракен сошел с коня, играя по привычке золотой цепочкой своих карманных часов. «Банту мне позвонил и объяснил, где вас можно найти». «Великолепно!» – воскликнул Беннет и по-дружески хлопнул Маккракена по плечу. «Как вам нравится этот виноградник?» «Что сказать? Пахнет деньгами», – ответил Маккракен. «Я не помню года, когда побеги в эту пору уже так хорошо выглядели. Разве только на второй год, когда Фонца обрабатывал виноградник. Руки у него тоже были золотые в этом деле. Никогда после у нас не было такого урожая. Я думаю, ваш сын уже рассказал вам о его смерти». «О чьей смерти?» «Ну, о смерти Фонца. Я предал земле лучшего работника, который когда-либо был у меня». Беннет провел белым носовым платком себе по лицу и шее. Он откашлялся, посматривая на грозди винограда. «Я думаю, урожай будет нынче рекордным. Ну, Иосиф, посмотри, там змея!» Иосиф отскочил назад. Большая, гремучая змея, готовая к нападению, выползла из-под листвы. Ее ядовитые зубы могли мигом вонзиться в ногу Иосифа. Тот, не издав даже звука, поднял большой плоский камень и всей тяжестью опустил его на голову змеи. Потом он еще наступил на камень ногой для уверенности. Опасность была предотвращена. «О, это сделано удачно!» – сказал Маккракен. «У вас действительно толковый сын!» – добавил он. «Он обрабатывает виноградник так же хорошо, как если бы вы это делали сами». Что-то вроде жалкой улыбки или кривой ухмылки отобразилось на лице Беннета. Чтобы закончить этот неприятный ему разговор, он быстро вынул часы и внимательно посмотрел на циферблат. «Но мне сейчас пора, а то я опоздаю на послеобеденный поезд. Вы же Иосифу подскажете, когда нужно приступить к уборке урожая, когда до этого дело дойдет, и покажете, как это делается, я надеюсь». «Ну, конечно, конечно», – заверил Маккракен сердечно. «Иосиф может меня спросить в любое время, что его интересует. Мы очень хорошие друзья». А теперь, Иосиф, мне действительно нужно идти. По поводу продажи я тебе еще напишу. Может, в следующем месяце я приеду снова. Теперь каждый день на счету. Продолжал он говорить, уже направляясь по дороге обратно. «Он всегда весь погружен в свои дела, да?» – спросил Маккракен, когда Беннет исчез из виду. «Да, они у него всегда на первом месте», – ответил Иосиф, и Маккракену показалось, что голос Иосифа при этом прозвучал грустно. Он некоторое время задумчиво смотрел на него. «Но, а если отец твоей работой недоволен, пусть разок сам попробует. Ты тогда можешь у меня работать». Улыбка осветила лицо Иосифа. «Я бы охотно работал у вас», – ответил он, откровенно и прямо взглянув на него. «Я это возьму себе на заметку». Когда Маккракен уехал, Иосиф поймал себя на том, что он потихоньку про себя напевает. Звук к звуку, и вдруг он запел. «Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь ты. Тебе известно мое страдание, мои стремления и мечты. Ты знаешь, Боже, что не ищу я богатств и почестей земных. Моим всем сердцем тебя люблю я, хочу с тобой быть каждый миг. Скорблю я часто, душа томится, не вижу радости бытия. Я одинокий, как в клетке птица, и умолкает песнь моя. Никто не знает, не спросит даже, куда и что меня влечет, и кто утешит, кто путь укажет, когда на сердце тяжкий гнет. Мне мир чужим стал, и я для мира. О, Боже, дай мне твой покой. Устал бороться, слабеют силы, а путь далекий предо мной. Устал бороться, слабеют силы, а путь далекий предо мной. майское солнце жарко светило с высоты небес и вливало в Иосифа новые силы. Вчера вечером он чувствовал себя слабым и больным. Но сегодня его руки были снова спокойны и крепки. Он надеялся, что Делорис ничего не узнает о посещении его отца и не придется ей рассказывать о неприветливых словах его. Иосиф позвонил брату Герберу, а в обеденный перерыв сел писать письмо маме. «Моя милая мама, я тебе должен обязательно написать письмо, которое адресовано только тебе. Но если отец его прочитает, то я ничего не могу поделать. Вчера вечером он был здесь, чтобы посмотреть, как у меня идут дела. Он долго ждал меня и был очень сердит и потребовал от меня обещания прекратить думать о Делорис. Он хочет, чтобы я на Западе выбрал себе невесту, которая имела бы деньги. Богатство для него важнее всего. Дорогая мама, я много думаю о Делорис. По понятиям отца, родители ее недостаточно богаты, чтобы с нами породниться. Я много об этом молился и верю, что нам Бог помог найти друг друга. В чем я не прав и ошибаюсь, я готов исправиться. Но то, что требует от меня отец, я исполнить не могу. Выполнить требования отца – это значит поступить нечестно перед собой и Богом. Если Бейсы такие невозможные, то почему не видят это и другие, а только отец? Мне очень хочется поделиться с тобой. Я ни в какой степени не потерял голову. Я достаточно взрослый. Мама, но если ты меня убедишь, что я должен положить конец этому делу, то я подчинюсь. Пожалуйста, напиши мне сразу». Я много бы дал за то, чтобы обстоятельно с тобой обо всем поговорить. Знаю, что ты всегда обо мне молилась, и тебе я могу довериться. Я бы просто не отважился в этом вопросе пойти против твоей воли. Может, я поступаю рискованно, что так откровенно рассказываю все в письме, но я должен это сделать. Отец сегодня после обеда уехал. Мне хочется написать тебе гораздо больше, но уже поздно, а мне сегодня вечером нужно еще поработать на хозяина, потому что в пятницу и в субботу он пойдет в виноградник вместо меня. Я отправляюсь с Гербером в небольшое путешествие. Он приглашен проповедовать в одной маленькой шахтерской церкви в горах, недалеко от Остерлова, и я поеду с ним. Мама, напиши мне поскорее ответ. Надеюсь, когда я в понедельник вернусь, меня уже будет ждать твое письмо. С любовью, Иосиф. Уже с раннего детства Иосифа интересовал вопрос, что за земля расположена там, за горами. Высокая, поросшая лесом горная гряда на западном горизонте, казалось, отгородила ее мир от другого. Как часто смотрел он на эти горы и мысленно пересекал их. Но ему и во сне не снилось, что первое свое путешествие через горы он совершит в тележке, запряженные лошадьми. Проповедник Гербер и Иосиф поднялись и отправились в путь, и прежде чем зашло солнце, они уже были час в пути. «Нам предстоит не ближняя дорога», — предупреждал Герберт. «Интересно, а горы вблизи тоже кажутся такими высокими и крутыми, как издали?» спросил Иосиф и оглянулся назад. «Вы представить себе не можете, как сильно я всегда мечтал пересечь эти горы!» «О, в первый раз я был на той стороне, когда мне было 15. я поехал с моим отцом, чтобы привезти уголь. Тогда на обратный путь нам потребовалось целых 2 дня. Лошади совершенно выбились из сил, и у нас в конце пути уже нечего было ни есть, ни пить. Но с тех пор прошло немало времени, и дороги стали лучше. А вы уже были когда-то в Остерлове? Был уже 2 раза, в мае и в июне. Я с удовольствием туда езжу. Люди там истосковались по Слову Божьему. В Остерлово живут венгры, поляки и даже несколько австрийцев. А они знают, что мы приедем? Конечно, знают. Я одному из членов общины написал и попросил сообщить другим, что сегодня вечером я у них буду проповедовать. Я бы каждое воскресенье хотел быть у них, но, к сожалению, это невозможно. Слишком далеко. Знаешь, о чем я мечтаю? О чем? Мне хочется дожить до того дня, когда иметь машину перестанет быть привилегией немногих, чтобы и я мог себе ее позволить. Тогда я смог бы чаще туда ездить. Я бы и свою семью брал с собой. Можешь себе представить, как быстро бы мы добрались, если ехали бы со скоростью 25 километров в час. На лошадях же мы едем целый день. До 12 часов мы еще будем взбираться на гору, а потом только дорога пойдет под уклон. И они ехали целый день. Остановку сделали только лишь для того, чтобы лошадям дать попить и немного отдохнуть. «Ты слуга Господний», — сказал Иосиф серьезно. «Мы уже о многом говорили, но мне хочется знать, как тебя Господь к работе призвал». «Знаешь, Иосиф, я жил и рос в семье, где каждый день читалась Библия. Каждое утро мой отец проводил в семье небольшое собрание до того дня, как он серьезно заболел. Мне было 17, и я был в семье старший. Отец вскоре умер, и тогда мать попросила меня взять на себя ответственность за семью, так как она тяжело переживала смерть отца. Я в свои силы тогда не верил, но чувствовал, что во мне нуждаются. У меня было 7 младших братьев и сестер, и я знал, что мне мама доверяет. Я не мог отказать в ее просьбе. Однажды, когда я был еще совсем маленьким, маме моей было видение. Это было в ночь, когда она чуть не умерла. Иосиф затаил дыхание. Она позвала меня к своей кровати, положила мне руку на голову и сказала: «Герберт, сынок мой, боюсь, что близится мой конец. Ты еще совсем маленький, но прежде чем я умру, мне нужно тебе что-то сказать. Ты дитя Божье. Бог видит в тебе будущего своего работника. Мне это известно с самого твоего рождения. Будь всегда искренним, Герберт, и никогда не говори Богу «нет». Исполняй его волю и будь отцу своему послушен». Иосифа морозило. «И она умерла?» – спросил он. «Нет, она выздоровела. Она еще долго болела. Но когда она мне сказала это, я склонился возле кровати на колени и молился. Я даже помню, что я сказал. Мне было тогда всего 5 лет, но я точно знаю, что Бог услышал мою молитву. В эту ночь я впервые услышал зов Божий. Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать, что мне стало ясно, что меня коснулся Бог. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Сегодня вы прослушали вторую передачу, составленную по второму тому повести «Свет с небес». Эту книгу для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение следует.